Анна тоже предпочитала осторожность. Она уже не могла бросаться в неизвестное. Надо все обдумывать, находить аргументы и за, и против. От первого же дерзкого шага она сворачивалась, как улитка. Такой она была, и такой на долгий срок вперед она и останется. Остаток жизни не так уж велик для новых встреч и новых разочарований и поражений. До сих пор они окружали ее светящейся гирляндой. Анна не сообщила Нильсу о своем разводе, сказала просто, что живет одна с сыном. Когда он намекнул, что можно было бы взять с собой Пера в субботу на Вестеро, и она спокойно приняла это скромное приглашение, морщинки вокруг его рта и глаз вдруг совсем пропали. Лицо приобрело несколько мальчишеское выражение. Видимо, он сильно боялся снова получить отказ. Анна поняла, что она вела себя глупо и нелепо по отношению к другому человеку. Она дала ему на прощание руку и задержала ее чуть дольше, чем обычно, будто извиняясь. Но это было явно не то, чего хотелось Нильсу. У Эгона Кратвига не было твердого алиби на утро понедельника. Полиция не могла оставить его в покое. Пока мысли снова и снова обращались к этому крупному странному человеку, рука Анны раза четыре вывела в блокноте имя Эгона Кратвига. Уже одного этого было достаточно для продолжения его линии. Случайно ли он выбрал для пребывания самый дальний западный угол страны? Не конечная ли это цель его побега? Убегал ли он от кого-нибудь или от чего-нибудь? Или от самого себя? Анна нашла в ящике письменного стола бумажную салфетку и вытерла капли пота, стекавшие с висков. Франк и Клейнер просто падали от усталости. Они вынуждены были вновь призвать Йоргена Тофта, хотя он и был отослан на отдых, чтобы не мозолил глаза. Ведь это он был виновником убийства, совершенного от лица всей уголовной полиции Эггисхавна, всего через 7 недель после приезда нового комиссара. Отпуск Йоргена Тофта был перенесен в отель в Сендербю, где он на 3 дня получил оплаченную комнату и полный пансион. Он должен был смотреть за Клитли и следить за всеми передвижениями Кратвига. Франк долго внушал ему, что необходимо поехать в легкой одежде для отдыха, но, глядя на Тофта, пришедшего в полицию за последними инструкциями, одетого в ярко-красный тренировочный костюм с желтыми крупными полосами, Франк не вытерпел. «Что это?» — кричал он. «Можно узнать, какие цвета предупреждают автомобилистов об опасности?» Он так орал, что его было слышно в приемной, где Поульсен дожевывал булочки, оставшиеся после очередного приема у шефа полиции. «Желтый и красный», — абсолютно правильно отвечал Тофт, прежде чем до него дошло, что от него хочет Франк. Йорген обещал заехать по дороге домой и переодеться во что-нибудь более нейтральное. «Пока ты будешь стремиться выглядеть как криминалист, ты никогда им не будешь», — втолковывал ему Франк. Тофт почувствовал себя, и не без оснований, сосланным на Вестеро. Его первой задачей было проследить за ежедневной послеобеденной прогулкой Кратвига. Кратвиг гулял медленно, и так как местность определялась холмистыми дюнами, преследование оказалось легким. Проблемы возникли, когда Кратвиг вошел в дом Смедера, в то время как Тофт сидел во дворе в уборной. Кратвиг взял взаймы из кухни Клитли большую сковородку, а Тофт буквально наскочил на него уже в дверях кухни. Кратвиг, конечно, был удивлен и шумно потребовал объяснений. Тофт вынужден был показать ему полицейский жетон. Дело пошло не лучше, когда Кратвиг, улыбнувшись, прокомментировал ситуацию. «Вот как, полиция? А разве сейчас не разгар рабочего дня?» С этим Тофт вынужден был согласиться. «Так какого черта вы делаете в чужой летней уборной?» Возможно, на этот вопрос Тофт сумел бы найти ответ, если бы у него было время подумать. Но Кратвик, громко смеясь, уже удалил. Анна и Клейнер еще раз просмотрели все папки с личными делами. Фотографии, уточнение времени, экономическое и личное положение, предполагаемые мотивы и так далее. На первой странице дела стоят лишь имя, фамилия и порядковый номер. Лежат дела рядом друг с другом. Эгон Кратвик, Босс Медер, Аксель Иверсон, Ове Томпсон и Петер Хольт. Последнее дело с именем директора было чисто формальным. Она указала на него. Клейнер согласился. У них была еще шестая пустая папка. Возможно, еще одна ниточка протянется от Смедера. Анна снова поставила пленку с записью встречи с Кратвигом. Когда она кончилась, спросила, что ты думаешь? Вице-комиссар заворчал. Ну, не знаю. Похоже, говорит правду. А может, хотел произвести на тебя впечатление. Если Кратвик столкнул Смедера, будет трудно доказать. Может, его фото поможет? Или отпечатки пальцев? А причины? Вряд ли ревность или что-то в этом роде. Голос Клейнера звучал сухо и утверждающе, а его широкие плечи были откинуты на спинку стула, будто весь он висел на вешалке. «Ага», — согласилась Анна. «Едва ли Кратвик экономически выигрывал от смерти Смедера. Но так как мы не нашли завещания, то эта посылка бессмысленна. Или Смедер знал что-то о Кратвиге, что могло бы тому доставить неприятности? Чего боялся лишиться Кратвик? Семьи у него нет. Во всяком случае, никого, ради кого можно было бы копить». Он владеет только летним домом, живет на пенсию. Чего он может лишиться? «Но что-то с ним не так», — задумалась Анна, царапая ногтем лак на письменном столе. «Когда человек в отчаянии и не может сам разобраться, ему чудится, что всюду что-то не так и не то». Клейнер закурил еще сигару. «Ты насмотрелась призраков на Вестеро. Может, от грозы?» Его попытка перевести разговор на юмористический лад не удалась. Он это понял и вышел из комнаты. Петер Франк был хорошо знаком обитателем подъезда, в котором жил Эрик Смедер. Именно поэтому они были с ним терпеливы и уделяли столько времени, сколько ему было надо. Он показал все фотографии, но был узнан только Босс Медер. Помнили именно его, так как в то же самое время, то есть в половине десятого в воскресный вечер, многие семьи возвращались домой. Лицо лежащего человека было полностью неузнаваемо. Как неузнаваемо бывает лицо взломщика под нейлоновым чулком. На этот раз это были бинты, и они скрывали Вилли Андерсона, 30-летнего профессионального вышибалу одного из городских ресторанов. Можно было видеть только рот и уголок глаза. Он был избит после того, как предыдущей ночью пытался помешать четырем людям попасть в ресторан. Велосипедная цепь, кастет и каблуки хорошенько прошлись по его лицу и выбили половину зубов. Анна сидела на краю койки в отделении интенсивной терапии, которое знала так хорошо, что могла в нем ориентироваться с закрытыми глазами. Рядом с ней был дежурный врач, наблюдающий за тем, чтобы Анна не переутомила больного. Но этого можно было не опасаться. Единственные слова Вилли Андерсона, произнесенные им перед магнитофоном, были «Я ничего не могу сказать. Я не знаю, кто это сделал».